вежливым, оказывающим своей жене внимание. Удивительно, насколько легко быть вежливым и предупредительным. Следует только немного подумать. Все мы не сомневаемся в том, что женщина может открыть дверь без посторонней помощи. Может стоять в автобусе вместо того, чтобы сидеть. Может нести тяжелые сумки из магазина. Может подождать, пока ее обслужит последний. Да, по всей вероятности, со всем этим женщина справится. Но любящий муж будет обращаться со своей женой с почтением, оказываемым королеве. Он будет обращаться с ней, как с королевой, даже тогда, когда никто из окружающих не видит этого. Помните, если вы думаете о себе как о властвующем короле, автоматически это делает вашу жену королевой. Обращайтесь с ней соответственно занимаемому положению. Любовь не завидует. Настоящая любовь поистине восхищается успехом своего супруга или супруги. Приятно ли тебе, когда ты слышишь любезные слова о своей жене? Ваши общие друзья дорожат ее мнением и советом. Иногда ее подруги рады провести время в общении с ней. Радует ли тебя, что другие люди нуждаются в ее помощи? Для того, чтобы дать жене возможность провести время с людьми, ищущими ее участие, не исключено, что тебе стоит время от времени заменить ее, взяв некоторые обязанности жены на себя. Например, побыть с детьми, чтобы она могла спокойно поговорить с навестившей ее подругой. Поощряй свою жену чаще быть в общении с людьми, на которых она может оказать положительное влияние. Любовь не раздражается. Уставший от напряженного рабочего дня и перегрузки в транспорте, проголодавшийся, ты приходишь домой в надежде на хороший ужин и тишину. Но оказывается, что ужин еще не готов, а о тишине не может быть и речи. У вашего двухлетнего сына простуженные уши. Малыш, не переставая, жалостливо плачет. Его приходится все время носить на руках, слегка покачивая. Внимательно проследи за своей реакцией и вспомни, что любовь не раздражается. Не торопись делать замечания о том, что уже время ужина, и на кухне собралось изрядное количество немытой посуды. Сдержи свое раздражение. Подумай о том, что из-за болезни ребенка у твоей жены был особенно тяжелый день, и поэтому она не успела справиться со всеми своими обязанностями. А если ты так торопишься к столу, то стань рядом и помоги. Не забывай также, что сам ты не без изъянов. Как тебе кажется, не причина ли для раздражения твоя забывчивость, когда уже который раз, не сняв обувь, ты шел по свежевымытому полу, оставляя на нем следы? Любовь умеет побеждать раздражение. Дорогие друзья, мы дали несколько примеров, как можно выразить свою любовь в семейных буднях. Да, мужья должны любить своих жен. И если ты хочешь знать, как это сделать, внимательно посмотри на остальные характеристики любви, записанные в 13 главе 1 послания к Коринфянам. Каждая характеристика должна найти практическое применение в твоей жизни. Я попросил своих родителей ответить на вопрос, как может муж выразить любовь к своей жене, чем он может помочь. Вот что сказала моя мать всего за несколько лет до ее смерти. Постоянно выражай ей свое доверие, обсуждая с ней не только будущие заботы, но и свои надежды, желания, нужды, давая ей возможность высказать ее мысли, ее нужды, ее желания или опасения. Муж не должен осуждать жену, но должен стараться помочь, утешить, поддержать. Время от времени он может помочь. Сказать искреннее спасибо за то, что она делает, заботясь о нуждах всей семьи. Он может очень много помочь, уделив время для совместного чтения Библии и молитвы. О решениях, принимаемых в семье, которые касаются их обоих, должны быть вознесены совместной молитвой. А это ответ моего отца на тот же самый вопрос, как может муж выразить любовь к своей жене. «Не дай начаться дню, не сказав своей жене, я люблю тебя. Делись с ней всем, она часть тебя. Проводите время вместе, просто делясь друг с другом тем, что есть в ваших мыслях и сердце. Старайся узнать, что ей нравится и что не нравится. Делай для нее неожиданные маленькие сюрпризы. Вымой посуду или сделай уборку в комнате. Возвращаясь из путешествия, привези подарок. Не скупись на слова, говоря, как дорога для тебя жена и насколько ты ценишь ее. Делай это не только наедине с ней, но и в присутствии других. Пусть дети слышат и знают это. Позаботься о том, чтобы жена чувствовала, что она самый важный человек в твоей жизни. Говори ей об этом. Она не может всегда догадываться, о чем ты думаешь. Мужья, любите своих жен.